Может, она снова играет, но тогда она точно заслужила Оскар за лучшую женскую роль. Ладно, прощаю, улыбнулся я, но доверие вы мое потеряли, подумал я про себя. Спасибо, спасибо, спасибо, прыгнули обе мне на шею, задрыгав ногами в воздухе и источая настоящее счастье. С того момента они еще больше ко мне привязались, а мне же пришлось всерьез опасаться за свою спину. Жгли мой затылок уже десяток взглядов со стола змей. Ой, неожиданно спикировало на меня пернатое чудовище, напугав. Тише, тише, Бука. Хватит щипаться, отбивался я от своей настойчивой совы рыжего окраса, усевшейся мне на шею и кусающей меня за ухо. Ха, ха, ха, рассмеялись девочки, поглаживая млеющую под их руками хитрюгу. Писем мне посылать было некому, вот Бука и сидела с начала года в совятне, изредка залетая на завтраки и обеды в большой зал, чтобы выпросить у меня вкусняшку. Скучала моя маленькая, почесал я ее подбородок, отчего она закатила глазки, а девочки снова захихикали. Выразив мне свою любовь, она расправила крылья и взлетела, улетев в направлении леса. За мышами, наверное, охотиться будет. Классная у тебя сова, ага, и на тебя похожа, заправила мою выбившуюся рыжую прядь под шапку Сьюзен, пока Ханна ухмылялась. «Эф!» – фыркнул я, «вы сам дойдете?» – кивнул я на замок, куда направлялась толпа болельщиков, распевающих песни и кидающихся снежками. «Мне в теплице надо, такими темпами ты сам скоро превратишься в растение», – тяжело вздохнула Сью. «Иди уже», – отпустили они меня, и я побежал в теплицу под номером 5, куда попадали только избранные студенты. Заметив, с каким рвением я взялся за гербологию, наша декан, Поманаспрауд, взяла меня в оборот, надавав кучу дополнительной литературы. Я аж чуть не взвыл, но не роптал. Любые знания полезны, да и нравится мне копаться в земле, наблюдать, как росток становится деревцем и робко тянет ко мне свои листочки. «У тебя настоящий талант, Рон», — заметила она на одном уроке, когда мы пересаживали мандрагору в новые горшки, выдергивая за зеленые волосы плачущих уродливых человечков, чей крик был способен убить. Те переставали плакать и лезли ко мне обниматься, ища защиты. Да и росли те мандрагоры, что я пересадил не в пример быстрее, чем у других. Конкуренцию мне мог составить только потомственный герболог, Невилл Лонгботтом. Шли мы пока ноздря в ноздрю. «Даже странно, что тебя так любит растение», — оглядывала меня декан, задумавшись. «Уизли всегда были магами крови. Хм, похоже, в тебе просыпается наследие по матери. Если Лонгботтомы это потомственные гербологи, то пруэтты – последние друиды на островах». «Да, похоже, что так», после того разговора пустила меня в святая святых профессор Спраут, начав обучать более сложным вещам. Как изменить форму листа на дереве, как привить к нему другое растение, чтобы получить новое волшебное свойство, как вырастить в своем саду розы, пускающие шипы в любого, кто задумает недоброе против хозяина, и многое, многое другое. Глава 7. Глава 7. Вот и наступили каникулы, ехали мы с Джинни в одном купе, с грустью наблюдал я, как она не переставая строчит в черную тетрадку. «Потерпи, сестренка, недолго осталось», периодически бросала она на меня взгляды. Ханна и Сьюзен остались в замке, как и Луна, близнецы же ехали со своим другом Ли, выдумывая новые каверзы и злые шутки. От их рук в этом полугодии пострадало рекордное количество младшеклассников, а им все нипочем. Продолжали они испытывать свои странные составы на детях. На отработки им было плевать, да и за руку их ловили редко. От отчисления же братьев спасал Дамблдор, благоволивший нам. А как же, верные подельники, как-никак. «Перси, это отдельная песня», усмехнулся я. В этом году он понял, что такое девочки, и попытался начать ухаживать за старостой другого факультета Пенелопой Кристаллу. Неудачно, дала она ему отворот-поворот, обозвав хамом и залепив звонкую пощечину прямо в большом зале. Ходил он с тех пор злющий на всех, старались мы не попадаться ему на глаза. «Проклянет, что ты там пишешь?» – заговорил я, не сдержав любопытства. «Ничего», – покраснела сестра, захлопнув тетрадь и убрав ее в карман. «Ясно», – делилась своими маленькими секретиками и переживаниями с тем, кого нельзя называть. «Ладно, а как учеба, справляешься?» «Да», – заложила палочку за ухо Джинни. «Профессор Флитвик хороший учитель, как и МакГонагал, а вот Снейп», — скорчила она рожицу. «Фу-у-у-у-у». «Понятно», — улыбнулся я, пересев к ней и обнял. Она доверчиво посмотрела на меня, положила голову на плечо и заснула. Так и доехали мы до вокзала Кингс-Кросс, где нас встречали родители. побыстрее, гнала нас как цыплят в проход Молли, приобняв единственную дочку, искренне радующуюся маме. «Мам, а почему мы?» «Молчать», заткнула Перси Молли, подтолкнув в спину. С Могловской стороны вокзала, припаркованным у дороги, стоял отцовский горячо любимый Форд Англия замшелого года выпуска. Ржавый кусок металлолома, со скрипом открыли заднюю дверь близнецы, втискиваясь в салон. Джин несела спереди вместе с мамой. За рулем же был отец, Артур. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, он вне себя от злости. Разом заткнулись все, понимая, что одно слово и наказание не избежать. «Ночь наедине с нашим упырем можно и не пережить», — содрогнулся я, погрузившись в воспоминания прежнего Рона, посаженного в клетку и заброшенного на чердак. Такого страха он не испытывал никогда. Сквозь прутья решетки пытался добраться до его плоти защитник нашего дома, завязанный на родителей. Самый старший из моих братьев, рожденный Сквибом и превращенный в это. Даже Блэки так не поступали с детьми Скрибами, как поступили они. Страшное, черное все в струпьях существо, гниющее изнутри и раньше бывшее человеком. С красными буркалами вместо глаз, жаждущие только одного, насытиться, тянул он руки сквозь прутья, царапая мою кожу и ярился, не в силах вырвать клок мяса. К утру ему почти удалось раздвинуть прутья и схватить меня за горло, но наказание закончилось, магией перенес меня отец вниз, а упырь взвыл, пытаясь пробиться через люк на свободу. Пришлось Артур его утихомиривать. Мда, невеселые воспоминания, передернулся я всем телом. Летели мы где-то час, начал спускаться из облаков Фордик точнёхонько над нашей деревней, и тут все встало на свои места. Злость отца, немногословность матери. Норы не было, на ее месте была только огромная куча хлама. Впрочем, наш дом и был слеплен из хлама, который мы видим. Мягко приземлился отец на участке. «Вылезайте», первым вышел он из машины. Задавать вопросы никто не решался. Скривившись, Артур на пару с Молли начали объяснять. В конце лета, начал папаня подбирать слова, я столкнулся с волшебником, и он попал в меня ужасным проклятием. Чтобы выжить, мне пришлось сбросить его в наш алтарь, перекосило его, словно разом все зубы заболели. Поначалу все было хорошо, но потом начали проявляться все более тревожные признаки. Дом дрожал, пауки и крысы стали разбегаться, по алтарю пошли трещины. В конечном итоге камень рода, алтарь, был разрушен. Исток, на котором он стоял, иссох, а дом зажало рот рукой Джинни. Нора держалась на магии из алтаря. Стоило ему исчезнуть, как наш дом развалился, приобняла дочь Молли. Нет, застонали близнецы, встав на колени и оплакивая все добро, что было ими припрятано у себя в комнате. Перси хмурился. «Так что теперь мы живем у тетушки Мюрелли, потихоньку разбираем завалы», — сказал Артур, поведя рукой на кучу хлама за спиной. Судя по всему, разбирали они ее очень неспешно, не было заметно и следа работы. А тот колдун, на которого Артур все свалил, выходит, тот старик Уэйт, не могу я винить его за то, что он хотел прикончить воров, забравшихся к себе в дом. Пока все молчат, я успел обмозговать, чем же нам грозит потеря родового камня, и выводы меня не порадовали. Из тех же священных 28, Аббаты, Бёрки, Блэки, Брустверы, Булстрауды, Гринграссы, Лангботтомы, Краучи, Крау, Листринджи, Макмилланы, Малфай, Гонты, Нокты, Алливандеры, Паркинсоны, Пруэтты, Розье, Роули, Силвины, Слакхарны, Траверсы, Уизли, Флинты, Фаули, Шафики, Ивери и Яксли, нас не вычеркнут. Учились мы бесплатно в Хогвартсе благодаря фамилии, но вот такого рода, как Уизли, больше нет, должны были мы померкнуть на всех родовых гобеленах. Вот уж Малфай, да другие недоброжелатели порадуются. Камень рода – это все. Это прошлое, это будущее, это настоящее. На него завязаны гобелены и такие артефакты, как часы в нашем доме, показывающие, где каждый член семьи находится прямо сейчас. На нем клянутся, проводят свадьбы и помолвки, приносит жертвы и воздаяния. Камень – это сила рода, его память и дары. Глава рода в своем доме благодаря камню обладает такой властью и мощью, что ему не страшны одиночные волшебники, даже группы волшебников. Поэтому родовые гнезда на штык берут редко и большой толпой. Короче, Уизли доигрались. Придется нам брать другую фамилию, так как отныне этот род пресекся, без права на восстановление. Виданное ли дело, самому уничтожить алтарь, скинул, понимаешь, с себя проклятие, поганец, зло глянул я на Артура, тут же отведя взгляд. Но и хорошие новости есть, почувствовал я, как зачесалась спина, исчезали с нее вырезанные письмена. «Мам, а мы восстановим дом?» – плакала Джинни, не понимая, что сейчас произошло. «Конечно, дорогая, и дом, и алтарь», – переглянулись родители, вешая нам лапшу на уши. «Уверен, Перси и близнецы все понимают, но молчат». «Так», – деловито стал объяснять нам фронт работ Артур. «Рон, ты остаешься здесь и продолжаешь разбирать то, что осталось от Норы. С тобой остается Перси», – открыл он багажник, достав какой-то куль. Бросив его в сторону, он взмахнул палочкой, разложилась дерюга в палатку, знакомую мне по фильмам о Гарри Поттере, торчала из нее кривая печная труба. «Внутри должно быть несколько комнат и кухня, да еще пахнуть кошками», — вспомнил я. «Жить будете здесь». А близнецы, не переставал хмуриться Перси, «они отправятся с нами к Мюриэль. Места там все равно всем нет, а так хоть помогут мне на заработках», — подкинул хорошую работенку друг нашей семьи, Мундугнус. «Работенку я перевел как наводку, а они не замерзнут тут», — куталась в шарф Джинни, с интересом заглядывая внутрь палатки. «Нет, там есть печь. Можете использовать дерево с разборки дома для нее», — обратился Артур к нам с Перси. «Все ясно», — кивнул наш староста и скрылся в палатке вслед за любопытной Джинни. «Все ценности заносите в палатку, остальное сжигайте», — дала ценные указания мама, вытащила уже присмотревшую себя кровать Джинни, хнычущую, что она хочет остаться с братиком Роном, и они улетели. Строили мне рожи сквозь стекла взлетающей машины-близнецы, злорадствуя, что нам придется остаться здесь и работать. Впрочем, нам, это я хватил лишку. «Принимайся за дело», — вытолкнул меня из палатки Перси и, не подумав, помогать. «Что ж, работа мне не в тягость», — выхватил я палочку, перебрал в уме нужные заклятия и приступил к делу. «Вингардиум левиаса», — поднимал я заклятием левитации смятые и покореженные куски норы, притягивая их к себе и решая, что с ними делать. Дерево рубилось на дрова, а непригодные ни на что покореженные металл и камень подвергались заклятию Эваниска, исчезали предметы без следа после его применения. Так и проходили следующие дни. Споро разбирал я завалы, уничтожая хлам и откладывая уцелевшие вещи в сторону. Репаро, круговым движением палочки восстановил я очередной стул, собрав его из кусков. С Перси мы пришли к консенсусу: не мешает он мне, а я ему. Уже на следующий день он исчез сразу после завтрака, появляясь только к вечеру. Ужинал, ложился спать и снова исчезал, воняло от него алкоголем, но это не мое дело, старался я не попадаться ему пьяному на глаза. Не все вещи, что мне попадались, я безропотно отдавал. Перекочевало в мой сундук немало уцелевших книг из родительской библиотеки и комнат братьев. Золото не попалось вообще. Сразу после случившегося достали его из-под завалов родители, не став заморачиваться с книгами, хотя и их как раз призвать и нельзя, ценные тома защищены куда лучше золота. Совсем уж я не рисковал и наиболее дорого выглядящие книги просто-напросто переписывал в блокноты, зачаровав перо на это. Изредка появлялся Артур, забирал вещи и аппарировал прочь, роняя «ня-ян-ня». Гонялся я в промежутках между работой за содовыми гномами, радующемуся моему приезду, проверил посадки, укутав некоторые растения на зиму, и продолжал работать. Продлилось это до конца каникул, когда на месте норы не осталась ровная поверхность земли, заровнял я образовавшуюся от подвала яму, воровато подобрав несколько светящихся камней, оставшихся от родового камня. Чувствовал, что они мне еще пригодятся. Забрав нас с уже пустого участка, Артур привез нас в Годрикову впадину. Тут и жила тетка Мюриэль, последняя из Пруэт. «Это и есть поместье Пруэт?» — был я разочарован, увидев перед собой небольшой каменный коттедж с мансардой. «Нет», — разродился Артур пояснениями. «Мюриэль выкинула из поместья, как только глава и наследник погибли. Оно запечаталось и будет закрыто навеки вечные, так как никого из Пруэттов не осталось. Попытки вторых и третьих сыновей из других родов пройти на его территорию и взять под себя род не увенчались успехом. Уже давно перестали пытаться это сделать близкие и дальние родственники». «Ясно», — вытер я ноги и прошел за всеми внутрь домика бабушки Мюриэль. «Не знаю, почему другие дети Уизли зовут ее тетушкой, когда она приходится нам бабкой». «Явились», — недовольно оглядела она нас. «Ты что, не знаешь, как вытирать ноги?» — погнала она Перси на улицу поганой метлой. «А ты что уставился?» — посмотрела она на меня, хотев что-то сказать, но тут кольцо с камнем на ее пальце поменяло цвет, и она изменилась в лице, уже другим взглядом меня осмотрев. Никто этого не заметил, столпились все у камина, собираясь отправляться на Кингс Кросс. «Продолжай в том же духе и станешь Руэт», — успела она шепнуть мне, прежде чем я зашел за всеми в камин. «Кингс Кросс», — кинул Артур дымолетный порошок нам под ноги, взвелось пламя и нас потащило сквозь трубы. Глава 8. «Приветствую вас на открытии дуэльного клуба имени Гильдероя Локхарта», — поклонился нам с помоста ряженый павлин. «Директор услышал мою просьбу и позволил открыть мне этот клуб, дабы я обучил вас тому, как защитить себя от любой опасности, подстерегающей нас в этом бренном мире. Поможет мне в этом Северус Снейп, профессор зельеварения», театрально указал он пальцем в темный угол, из которого вынырнул кисло выглядящий декан-змей, ступив на помост с другой стороны от Локхарта. Ученики со Слизерина поприветствовали его хлопками, кивнул он им. «А теперь демонстрация», — сделал Локхарт красивый жест палочкой. «Не бойтесь, я верну вам профессора живым», — залихватски подмигнул он замершим от страха первоклассникам, стоящим ближе всего к помосту. «Раз, два, три, экспеллиармус», — кинул в лощеного прыща разоружающий Снейп. «Силен», — причмокнул я, наблюдая, как павлин отлетает на несколько метров, а потом катится кубарем. «Не каждый может вложить столько силы в простейшие заклятия. Контроль, контроль и еще раз контроль». Дальнейшие события пошли по канону, вызвали на помосты несколько пар детей, которые, позабыв все, стали просто-напросто мутузить друг друга. Разняли их и отправили в лазарет. Бежала первая Гермиона, держа в руках вырванный клочок своих волос. Мелисента постаралась, со Слизерина. «Серпенсортия!» — выкрикнул Малфой, и из кончика его палочки вырвалась настоящая гремучая змея. Подняла она голову, расправив капюшон и гремя колотушкой на хвосте. Лишь секунда оставалась до того, как она кого-нибудь укусит. «Аши-аши-аши!» — зашипел на нее дурак Поттер, чем только подтвердил ходившие о себе слухи по школе. «Ты что это творишь?» — взвизгнул напуганный Эрни и убежал из зала, только пятки сверкали, пока толпа в страхе смотрела на Гарри. «Идем», — утащил непонимающе осматривающегося по сторонам очкарика Невилл. Весь выходной только и было что разговоров о Поттере. Сидел я в гостиной факультета, слушая выдуманные детьми на ходу сказки об избранном. Я как-то видел, как он исчезает прямо посреди коридора, многозначительно выпучил глаза Захария Смит. «Ага, мантия-невидимка в помощь», — ухмыльнулся я, прикрыв лицо газетой, валяющейся тут же. «А я как он пьет кровь». «Это был томатный сок, дурачина», — дал первоклашке подзатыльник Седрик. «А я», перебивая друг друга, делилась своими выдумками вся гостиная. Не в силах терпеть эту глупость, я ушел к себе и прилег на кровать, сам и не заметив, как заснул. На следующий день обстановка еще больше накалилась, кучковались все, страшась ходить поодиночке и обходя золотой триа стороной. «У меня же были свои проблемы, Уизерби», — прошипел Снейп на уроке зельеварения. «Что будет, если помешать зелье розовых дум не против часовой стрелки, а по?» «Да, фамилию нам пришлось сменить, стали мы теперь не Уизли, а Уизерби». «Ха-ха-ха, Уизерби». Вот умора, смеялись, не понижая голос змеи во главе с Малфоем, уже успевшим не раз проехаться по этой теме с приезда после каникулы, громко зачитывающий всем, кто готов слушать, колонку в газете, на передовице которой была фотография нашего развалившегося на куски дома. Рита Скитер постаралась. «Эффект будет прямо противоположным, профессор», — встал я с места, начав отвечать. «Вместо хороших розовых воспоминаний будут всплывать плохие, верно, Уизерби?» «Садитесь», — кивнул он. «Почему никто не записывает?» Гаркнул он, нависая над хапуфовцами. Урок пролетел быстро. Сдали зелье и пошли вон. Был сегодня не в настроении учитель. Торопясь, все повскакивали и под взглядом жгучих черных глаз профессора выставляли склянки на стол, прямо перед его крючковатым носом. На выходе, как всегда, меня поймал Малфой. «И где же вы теперь живете, Уизерби?» «На помойке?» «Ха-ха-ха», рассмеялся он своей немудреной шутке, пытаясь меня задеть и распаляясь все сильней, так как не получалось. «Что мне до колкости этого ребенка? Пойдем», потянули меня дальше по коридору Ханна и Сьюзен. Не обращая на него внимания, «он просто дурак», пытались они меня утешить, глупенькие. «Даже и не думал», улыбнулся. «Вы теперь со мной разговариваете?» Удивился я. С начала нового полугодия девочки старались со мной не встречаться и отмалчивались, вот я и удивился смене их поведения. «Мы просто не знали, как тебе сказать», затащили они меня в первый попавшийся пустой класс. «На каникулах Пьюси и Брыги разорвали помолвки с нашими семьями». Помолчали. «Так это же хорошо, Посмотрел я им в глаза, не понимая, чего они мнутся. Да, осторожно подбирала слова Сью, но родители уже нашли им замену. Виновато посмотрела она на меня. Ясненько, понял я все без слов. Они запретили вам общаться со мной, не то чтобы, продолжала отводить взгляд Ханна. Общаться мы можем, но только за общим столом или в классе и все, намокли у них глаза. Не расстраивайтесь, обнял я их, сгробастав в объятия. Вы все равно останетесь моими подругами, несмотря ни на что. Честно, честно, чутко приврал я. Спасибо, чмокнули они меня в щечку с разных сторон, зарумянились и убежали, оставив в классе одного. Одной проблемой меньше, пробормотал я, стоило им скрыться. Я не слишком-то радовался, понимая, что тот же Пьюси или Флинт ничего не забыли и только сильнее меня возненавидели. Доказывало это то, как они смотрели на меня за приемами пищи, обещали их взгляды много хорошего. Вот мстительные твари, сплюнул я в сторону и пошел вслед за всем классом. Война, войной, а обед по расписанию. Не успел я дойти до большого зала, как из-за угла выскочил наш староста и погнал всех в гостиную. Эрни Макмиллана нашли окаменевшим, а стоял над ним Поттер, поделился он новостями, гоня нас вперед. Ох, прикрывали девушки рты в страхе. Темный колдун, слышались шепотки. С этого момента праздное шатание по замку было запрещено, водили нас из класса в класс учителя. Поттера оправдали, отпустил его директор после разговора, но выглядел он после него несчастным и разбитым. Верили ему только друзья, Гермиона и Невилл. Ну и Джинни, с которой он наконец-то сблизился, подозревал я, что ему подлили дружбу в стакан. Пошла прочь грязнокровка, толкнул Малфой Грейнджер в коридоре, когда я проходил мимо, направляясь, как и она, в библиотеку. Удалось мне улизнуть из гостиной незамеченным. «Ты в порядке?» Помог я ей встать и отряхнуться. Малфой уже скрылся. «Да», шмыгнула она носом. «Ты ведь Уизли, да? Твои братья и сестра на Гриффиндоре?» С интересом посмотрела она на мою отросшую до плеч рыжую шевелюру, которая за последний год стала постепенно менять свой цвет, становясь огненно-красной. «Верно, прошли мы с ней дальше, получив у мадам Ирмы Пинс нужные нам учебники, и уселись за один стол. От Гринджер пахло шоколадом и свежеиспеченным хлебом, вдыхал я полной грудью. И нет, это были не духи или шампунь, так пахла ее магия, наслаждался я, сидя рядом с ней. Не понимаю, чего он ко мне пристал», — продолжила Гермиона прерванный разговор, топнув ножкой под столом. «Каждый день обзывает грязнокровкой», — опустила она голову в книгу, чтобы я не увидел ее намокших глаз. «Что ты вообще знаешь о статусах крови?» — спросил я, решив ее немножко просветить, чувствуя к ней некую тягу. «Немного», — рассказала она то, что знала. «Мда, не знаю, кто ей поведал эту чушь, но она не знала ничего. Даже странно, Невилл ведь чистокровный и должен был просветить друзей. Хотя, с ним тоже не все чисто, заметил я, что он не носит ни одного защитного оберега. Что там у него в семье творится? Куда смотрит его бабка Августа? Значит, слушай», — придвинулся я к ней ближе, отчего она порозовела. «Первые, маглорожденные, это маги, что родились в семье простаков, никак не связанных с волшебниками. Вы считаетесь первым поколением, чистокровными. Второе, новая кровь, это дети между скрибами или сквибом и простаком. За века их кровь очистилась от проклятий предков, и они так же, как и вы, считаются первым поколением. Третье, древняя кровь, волшебники, имеющие за плечами более 20 поколений чистокровных. Четвертое, древнейшая кровь, то же самое, но за плечами уже более 50 поколений. Ну и наконец, пятое, священные 28 семей, более 100 поколений. Не морали мы себя связью с грязнокровками или магическими существами веками. Выходит, я не грязнокровка? — заправила локон своих непослушных волос за ушко Гермиона, все такая же розовая. Еще ближе придвинулся я к ней, вдыхая запах ее магии. Не знаю, что на меня нашло. Грязнокровка – это ребенок волшебника или волшебницы, что взял в супруги простака, могла. От такого союза рождаются ущербные дети, не несущие ничего хорошему нашему миру. «Но как?» – возмутилась Гермиона. «У нас на факультете много таких, и ничего ужасного в них нет. Ну давай посмотрим», – прищурился я. «Возьмем того же Дина Томаса. Ты ведь знаешь его?» «Да», – решительно кивнула она, требуя от меня ответов. «Он, как мне известно, не может произнести ни одного нормального заклинания, не взорвав ничего вокруг». «Так, так», — сам спросил, сам и ответил я. «Это и есть его патология. Огонь, желание все сжечь, что будет расти с каждым годом, пока он или не справится с этой проблемой, или поддастся ей, что происходит значительно чаще, начнет он палить сперва дома, а потом и людей, наблюдая, как они корчатся в агонии и наслаждаясь этим. Вот почему грязнокровки – это грязь. Вот почему мы их не приемлем. Вот почему нам нельзя связываться с маглами. Отдышался я. Мы и они – разные виды, несовместимые. Исключение маглорожденные, такие как ты. Первая в своем роде, чистая. А предатели крови, сидела она, ни жива, ни мертва. Перевернул я ее мир с ног на голову. Предатели, как есть, легко пожал я плечами. Убийцы кровных родственников, детей, воры и забулдыги, получившие такую метку на своем ядре. Есть множество способов заполучить ее. Читался вопрос в ее глазах. Наша мама, бывшая в девичестве Пруэт, продала секретные фамильные заклинания другому роду. Ее братья, узнав об этом вопиющем случае, решили убить тех, кто купил достояние их семьи за деньги. Удалось им это, но на помощь тем пришел тот, кого нельзя называть, были они его соратниками. Фабиан и Гедеон Пруэт погибли, а мама стала предательницей крови. На миг замолчал я, собираясь мыслями. Отец же набедокурил не меньше, убив родного брата и завладев его имуществом. Встал во главе Уизли, чем в конечном итоге и уничтожил наш род. Мы теперь у Эзерби, попытался я улыбнуться. Не получилось. Это твои братья рассказали мне, что предатели крови – это те, кто дружит с маглами. Сжала она кулачки, губы задрожали. Будь осторожна, посмотрел я в ее теплые, карие глаза. Им может не понравиться, что я тебе рассказал. Я ничего не расскажу. Честное слово, сжала она мою ладошку, тут же смутившись. Закончив разговор, я ушел. Сделал гадость, на сердце радость. Начал я вносить раздор в отношения между близнецами и золотым трио. Осталось только понять, почему я так реагирую на Гринджер. Глава 9. Задержавшись после последнего урока защиты от темных искусств, я незаметно запер дверь за последним убежавшим учеником и подошел к столу преподавателя. Только сейчас он обратил на меня внимание. Оно и к лучшему. Не успеет увернуться. Уэзерби, вы что-то хотели? Автограф? Возбудился он, доставая павлинье перо. К настоящему времени все уже поняли, что представляет из себя знаменитый писатель, и не рвались получить его за корючку. «Да», — кивнул я, ступифай. Молниеносно вылетел красный луч парализующего из моей палочки, попав в грудь Локхарту и обездвижив его, упал он назад в кресло, скрючившись. Неторопливо, еще раз убедившись, что запер дверь надежно, я парализовал его портрет и облили их зельем фуфунюса для затирания воспоминаний волшебных холстов. Отключились копии Локхарта, пуская слюни. Очнутся они через некоторое время, забыв, что видели. Потер я руки, перейдя к оригиналу. «Теперь с тобой», — запрокинул я ему голову, открыв рот, и влил в него сперва зелье болтливости, сваренное собственноручно, а потом сыворотку правды Веритасерум, найденный мной в развалинах норы, инкарцера. Привязал я его на всякий случай к стулу. «Энервит», — вывел я его из бессознательного состояния, — захлопал белобрысый учитель глазами без следа мысли в них. Что для волшебника важнее всего? Власть? Нет. Золото? Нет. Сила? Отчасти. Знание? Да, да и еще раз да. Зачем нужна сила без знаний? Вот я и хотел получить частичку мудрости тех, кому он стер память. Ведь подвиги, которые он написал в книге, настоящие, просто выполнены другими людьми. И заклятия там, настоящие, хотя некоторые и считают их выдуманными. Какие заклятия ты вызнал у тех, у кого стер память? Стал я жестко задавать вопросы, а он безропотно отвечал. Возьми перо пергамент и опиши движение палочкой и слова всех тех семейных и родовых заклятий, которые ты вызнал. Стал я богаче под конец на 20 чар, среди которых было и хомоморфное трансфигурационное, позволяющее вернуть облик оборотню в полнолуние. Ненадолго, но и это немало, считалось оно надуманным, как и все, что писал Гильдерой. Еще я узнал историю его жизни. Как так получилось, что он так слаб, слабее первокурсников? Оказалось, в Хогвартс его приняли по ошибке, довольно сильно не доходил он до нижней планки силы, при которой сюда берут такие, как он, учатся в специальных училищах при Министерстве магии. Программа их в разы упрощена и подходит слабым волшебникам и даже скрибам. Обучается там основная масса волшебников магической Англии по узкой специализации. Вот так, по счастливой случайности, Локхарт доучился до 5 курса, каким-то чудом сдал соф и пропал, чтобы объявиться через несколько лет со своей первой книгой. Не забыл я подсунуть ему и бланк разрешения на посещение запретной секции, планировалось мною не читать там фолианты, а переписывать их. В данный момент я был сосредоточен на школьной программе, не стремясь забегать слишком далеко вперед, чтобы не упустить что-то важное. «Что со мной?» – заплетающимся языком выговорил он. Зелья в его крови начали выветриваться, и я поспешил скрыть следы своих преступлений. Обливейк мне пока был недоступен, не изучался он в школе, да и был слишком сложен. Пришлось изворачиваться, залил я ему в глотку зелье, стирающее память. Похуже обливейта, но тоже неплохо, затирает оно напрочь последний час воспоминаний. Еще одна находка в развалинах норы, как и веритасерум. Конфундус. Накинул я на него заклятие дезориентации, действующее как сильный гипноз. Сейчас ты встанешь, разденешься и ляжешь в свою кровать, в связи с тем, что тебе очень хочется спать. Проснувшись поутру, ты будешь бодр, полон сил, и тебя ничто не будет беспокоить. Фините. Развязал я его, и он как сомнамбула пошел выполнять мои указания. Находилась его спальня в этом же кабинете за другой дверью. Спрятал я исписанный торопливым почерком Локхарта пергамент в карман и вышел, закрыв за собой класс. Знание, сила, шел я радостный от того, что все получилось. Не зря старался. Сика. Прозвучало сзади, и я еле-еле успел уйти в перекат. Пронеслось над головой режущее заклинание, угодившее в рыцарский доспех и развалившее его на куски. Хорошо, что я никогда не теряю бдительности в этой школе, где каждый шаг, словно по минному полю. «Ты совсем сдурел?» – обернулся я, направив палочку на Эдриана Пьюси. «Ты хоть понимаешь, что творишь?» – обращался я к явно неадекватному подростку. Тот стоял, покачиваясь на пятках, и не сводил с меня кончик своей палочки. Взгляд был безумен. «Заткнись, мы разорвали помолвку из-за тебя, тварь!» Отец был недоволен, весь сжался он от воспоминаний, явно пытали его за то, что не смог отвадить предателя крови от невесты. «Теперь ты за все поплатишься!» Замахнулся он палочкой. В Азкабан захотел, в тюрьму, отскочил я в сторону, тянув время. После Локхарта селенок у меня осталось мало, на одно заклятие и все. Ха-ха-ха, заржал он, становясь еще более безумным, чем прежде. Не будет никакого Азкабана, мы богаты и влиятельны, а вы теперь никто у Эзерби, скривил он рот. Кру. Начал он замахиваться для пыточного заклятия, но я успел первым. Вложил я все, что было, в один удар, в отдивази. Направил я палочку на тяжелые рыцарские доспехи, указав ей на Пьюси, влетели они в него со скоростью пушечного выстрела. Выбив дух и серьезно приложив о стену, выронил он палочку и сполз по ней вниз, потеряв сознание. Из уголка его рта текла кровь, и я вслед за ним осел наземь, скакали перед глазами белые мошки. Магическое истощение, набежали в коридор преподаватели, услышав шум. К Помфри. Подхватила меня на магические носилки МакГонагал, пока над Пьюси колдовал разъяренный Снейп. В себя я пришел быстро, напоила меня наша медсестра восполняющим магию зельем, и я тотчас был подвергнут допросу. Заглянули на огонек в медкрыло все деканы и Дамблдор. «Рон», — предельно серьезно обратился он ко мне, — «расскажи нам, что произошло». «Ну-у-у-у», я и рассказал, не поверил мне Снейп, затребовав палочку, которую я без задней мысли отдал. Проверили они последние заклятия, и тут я похолодел, молясь, чтобы они не смотрели дальше. Конфундус мне не объяснить. На этот раз мне повезло, вернул мне палочку недовольный, желчный Снейп. Думаю, все ясно, сверкнул очками старичок-боровичок Дамблдор. Это уже не первая провинность студента Пьюси. Я настаиваю на более суровом наказании, высказалась МакГонагал. Поддерживаю, положила мне руку на плечо профессор Спраут. Я же стоял и не отсвечивал, скромно потупив глазки. «КХМ, КХМ», — глянул на взбешенного зельевара директор. «Что вы предлагаете, коллеги? Забрать палочку и выдавать ее только на уроках, чтоб неповадно было?» — предложил Флитвик, и после споров со Снейпом все проголосовали «за». «Так и поступим», — кивнул директор, величественно покидая палату. Остальные потянулись за ним, оставив меня, медика-ведьму и Пьюси, лежащего на кушетке без сознания, одних. «Подожди здесь, Рон», — усадила Помфри меня на стул, — «я принесу тебе несколько зелий, которые тебе придется принимать пару дней, чтобы сгладить такое сильное истощение». «Хорошо», — покладисто подождал я, получив на руки склянки и инструкцию по применению. «Береги себя и постарайся больше сюда не попадать, вы проводили меня вон». Не успел я отойти далеко, как путь мне загородили рыжие бесстыжие. «Смотри-ка, Фред, наш братишка снова попал в дурно пахнущую историю, встречали они меня на выходе, поигрывая палочками. Чего вам? Нападения я не боялся, были мы в шаге от дверей больницы и кабинета декана Грифов. Просто хотели, — начал Фред, — убедиться, что, — продолжил Джордж, — наш маленький, Фред, братик, Джордж, в порядке, — ухмыльнулись они в унисон и ушли, подмигнув мне, не поверил я ни единому их слову, потому был взвинчен, подходя к гостиной своего факультета. Ничего страшного по пути не случилось, а я понял, как Пьюси нашел меня в том коридоре. Любимые братишки сговорились с ним, не иначе как за звонкую монету и воспользовались украденной у Филча еще на первом курсе картой мародеров, что показывает всех замки и их расположение, подсказали они ему, где меня ждать. Вот же твари, неверяще покачал я головой уже лежа в постели. Придется преподать вам урок, пообещал я, закрывая глаза и планируя месть. Спал я как младенец, снилась мне более взрослая Гермиона, смотрящая в зеркало, сидел я позади нее, приобнимая одной рукой и заплетая косу другой. «Ты точно не реинкарнация Мерлина?» Узнали все поутру, что произошло накануне вечером, и выражали мне свое расположение. «Разбираешься со старшекурсниками слизней, словно они первачки какие-то, боец!» Потрогал мой бицепс Седрик, шутя надо мной. «Да, да, отвяжитесь!» Покинул я гостиную под смех барсуков и их похлопывания. «Нашли тоже шута!» Бурчал я, направляясь на завтрак. «Дойти мне так и не дали. ПССС. Рон», показалась рядом голова Гермионы, словно соткавшись из воздуха. «Иди сюда», притянули меня к себе и накинули на нас холодящую кожу ткань плаща-невидимки. «Привет», глупо улыбнулся я, прижатый к Гринджер. Пришлось даже ее обнять, чтобы плащ не слез. Зарумянились мы оба. «Я хотела тебе кое-что сказать», отошла она от шока. «Слушаю», любовался я ей, не в силах отвести взгляд. Красная как помидор, она пулеметом сказала, что хотела, вытолкнула меня из-под мантии и убежала, только каблучки цокали. Я подслушала, как близнецы и Перси обсуждали вашу тетю Мюриэль. Они хотят ей навредить и завладеть домом в Годриковой впадине. Ты должен помочь ей. Глава 10. Вот и наступила горячая пора экзаменов. Бегали все как носки пидаренные, заучивая то, что не удосужились заучить ранее. Меня это не касалось, достиг я немалых высот за этот год, уже полностью освоив программу, как за третий, так и за четвертый курсы. Перешел к пятому, гулял я по замку, насвистывая незатейливую мелодию. Братьям отомстил, Мюриэль предупредил, пора и своими делами заняться, следил я за сестрой денно и ночно. Развязка была все ближе, зачастила в женский туалет на третьем этаже Джинни. «Рон, привет!» Повстречалась мне Лавгуд на пути. «Не поможешь мне?» — скромно улыбнулась мне девочка. «Конечно, был я полностью свободен сегодня. Что случилось?» «Я потеряла фотографию мамы», — загрустила она. «Последнюю, что у меня осталось с того года, как она умерла. Мы там вместе качаемся на качелях и кушаем сливовое мороженое», — вновь улыбнулась Луна, засветившись как лампочка. «А откуда она пропала?» «Из сумки. Комнаты. Комнаты», задумалась она. «Я подозреваю, это нарглы», хмурясь, покивала Луна. «Те же самые, что утащили мои сережки, подарок папы на поступление в Когтевраны, книгу из нашей библиотеки по Эквлюменции. А как зовут этих нарглов, ты случайно не знаешь?» Начал я догадываться, что к чему. «Чжоучанкой Мариэттой Ипшком, третьей курснице», уверенно сказала она. «Хорошо, не беспокойся ни о чем, я найду твои вещи», уверенно сказал я, злясь на этих дур, обижающих Луну. «Друиды всегда были добрыми», непонятно ответила она, растворившись в потоке детей, выскочивших после экзамена по магловедению. Кошмар. Делились они впечатлениями, чуть не сбив меня с ног и торопясь убежать подальше. И что она хотела этим сказать? Свернул я в ближайший закуток и достал из кармана старый, потертый пергамент. Торжественно клянусь, что замышляю шалости только шалость. Начали прорисовываться коридоры школы и люди на карте мародеров. Близнецы все еще не могут понять, кто их так эпично подставил. Хихикнул я, вспоминая, как заполучил это сокровище. Где находится их логово, я знал еще с первого курса, по глупости показали они мне его. Четвертый этаж, заваленный тайный выход из школы, хватало там места, чтобы обустроить себе зельеварню и пост отдыха. На пару сливарили они там свои сомнительные составы и прятали контрабанду. Попасть туда было делом 5 минут. С легкостью выкрал я карту, стоило им оставить ее там, После информации о проверках в спальнях, которые происходили в школе не реже раза в 2 месяца, рыскали профессора в наших сундуках в поисках чего запрещенного: алкоголь, яды, темные артефакты. Такая практика была введена с начала прошедшей войны с тем, кого нельзя называть, и продержалась до сегодняшнего дня. Родители учеников были в курсе и не протестовали, так что возмущайся или нет, это ничего не изменит. Но на этом я не остановился, взломал я личную кладовую Снейпа, выкрав особенно ценный ингредиент, и понесся в логово близнецов, не сомневаясь, что на склянке с рогом двурога стоит маячок, который выведет персонал школы на логово рыжих. Хранили они там много чего интересного, профессорам понравится. Так и вышло, накрыл их явку мстительный Снейп, задав такого жару, что их чуть не изгнали. Стоял он на своем, пока укоризненно смотрящий на него Дамблдор не предложил наказать их по старым правилам. Притащил Филч всегда готовые розги, замоченные в ядреной соли, выпаренные из морской воды близь Азкабана. Сидеть они следующую неделю не могли, как и смотреть в глаза остальной школе. Выпороли их прямо перед всем большим залом. Удар Снейпа. «Ой!» — взвизгнул Фред. Удар скалившегося беззубым ртом Филча. «Ай!» — пискнул Джордж. А вся школа смеялась, жадно наблюдая, как их наказывают. «Так и где же вы?» — водил я пальцем по пергаменту, ища фамилии Чанг и Экшком. «Нашел!» — воскликнул я, заметив их выходящих из большого зала и поднимающихся по лестнице. «Ну, поговорим!» — поспешил я им навстречу. «Чанг!» — поймал я их на втором этаже. «Экшком!» «Да!» — переглянулись они, не понимая, что мне от них нужно. Девушки, кстати, были красивы. Особенно экзотически смотрелась кореянка Чанг, с узкими глазами и лукавой улыбочкой. «Отойдем», — кивнул я в направлении редко используемого коридора. «Не хотел, чтобы все узнали, о чем мы говорим раньше времени». «Ну, давай», — хихикнули они, подумав, что я хочу признаться кому-то из них в любви. Угадал я это по их ужимкам. «У меня есть парень», — сразу отрезала Экшком. «Стоило нам остановиться, и не надейся, предатель крови», — перестала она смеяться. «Вспомнила, кто я такой. Ладно», — скорчил я рожицу на это заявление. «Я хотел поговорить с вами о воровстве», — не стал я рассусоливать. «О чем?» — сделали они большие глаза, не поняв сначала, к чему я веду. «О воровстве в спальнях девочек-первокурсниц Коктеврана». Они переглянулись и покрылись некрасивыми красными пятнами по лицу. Набрали воздух в легкие и выплюнули мне в лицо следующее: «Это не твое дело, поганый предатель крови». Вмиг ушло все очарование их красотой. «Грязнокровка вонючая», — использовала Чанг любимое ругательство Малфоя. «Рыжий урод», — это уже Экшком. Они уже собрались уйти, но нет, не так быстро, остановил я их. «Мне плевать на вас с большой колокольни, дурынды вы этакие, но если к вечеру сегодняшнего дня все, что было украдено, а это серьги, фотография, книги и многое другое, не будет возвращено, то у нас состоится совсем другой разговор». «Да ты кем себя возомнил?» «Достали они палочки, я же не сдвинулся с места, уверенный, что успею отскочить и показать им, где раки зимуют, если придется». «Точно хотите на меня напасть?» — изогнул я бровь насмешливо. «Меня и старшекурсники не могут поцарапать, куда уж вам, нам и не надо. Знаешь, сколько парней за мной увивается? Одно слово и тебя закопают». Убрали они палки. «Да, да, да», — покивал я, улыбаясь дурочкам. «Повторюсь, если к вечеру вы все не вернете, то вся школа узнает, что вы воровки. И первым, кому я это сообщу, будет профессор Флитвик». «Адис», — махнул я им рукой и пошел по своим делам. «Больше говорить с ними ни о чем. Остановись, мы еще не закончили», — кричали они мне вслед, но я уже все сказал. «Уверен, они все вернут. Прослыть воровками в школе полной других детей точно вернут. Ну а если нет, то сами виноваты». К вечеру по школе разнеслась страшная весть. Появилась новая надпись на стене кровью. «Ее скелет будет гнить в тайной комнате вечно», — гласила она. Всех срочно собрали в гостиных. После переклички выяснилось, что пропала Джинни. Стали меня утешать и успокаивать ребята с факультета. «Ее найдут, не волнуйся, Рон, Сьюзен Боунс. Дамблдор так этого не оставит, Седрик Дидгари. Он великий волшебник». «Да, спасибо, ребят», — от души поблагодарил я их. «Они и правда переживают. Пойду, лягу пораньше. Может, проснусь завтра и все будет хорошо», — слабо улыбнулся я. Сьюзен с Ханной жалостливо переглянулись. «Да, да, иди, Рон, отдохни», — проводили они меня до комнаты, где я развил бурную деятельность. Открыл сундук и вынул заранее заготовленный, замызганный мешок с чарами расширения пространства, наложенными на него. Долго они не продержатся, максимум пару недель, зачаровал мне его старшекурсник Львов, но мне больше и не надо. Взял купленный на последние деньги набор ножей для разделки и книгу Макнира «Зверюги. Разделка твари». Это да я, хоть и заучил ее уже наизусть, но пусть будет. Готово, огляделся я, проверяя, не забыл ли чего, но нет. Задвинул полог на кровати, накинув на нее иллюзию себя спящего, и наложил на себя дезиллюминационное заклинание, ударив волшебной палочкой по лбу. Дезиллюзион, разошлась от лобешника волна холода, прошедшая до самых пяток. Посмотрелся я в зеркало и не увидел там себя. Пусто. Отлично, поспешил я на выход через шумную гостиную. Уже на подходе к туалету Плаксы Миртл я вспомнил, что забыл накинуть маскирующее заклинание, скрывает запах, звуки и скрадывает шаги. Вот идиот. Экспрессивно покачал я головой. Все из-за волнения. Арафатадуром. Повел я палочкой вокруг себя, создавая невидимый купол. Теперь точно все. Прошел я в туалет и затаился в углу. Оставалось только ждать и надеяться, что Поттер придет. Слишком все зыбко. Держись, сестренка, глотнул я из склянки с расслабляющим эликсиром. От нервов. Золотое трио появилось только через 3 часа, затекла у меня задница от сидения на холодной плитке. Да еще и Локхарта притащили, укоризненно посмотрел я на них, правда, они все равно этого не заметили. Ты уверен, Гарри? Нервно теребила заколку Гермиона, явно сомневаясь. Да, он должен быть здесь. Пустился на поиски входа в логово Василиска герой. Смотри, свистящим шепотом указал Невилл на змейку у крана с водой. Руки у него дрожали. Подскочив туда, Гарри зашипел. Саа, шурасха. Вспыхнул умывальник светом и исчез, образовав приличную дыру, уходящую вниз. Жуть. Вот здорово, Гарри. Попытался казаться невозмутим Гильдерой. Нужно срочно позвать на помощь других профессоров и директора. Спасем мы твою подругу, подмигнул он, попытавшись уйти, но ему в спину уперлась палочка Грингер, которую поддержал Невилл. Еще сильнее затрясся он. Не так быстро, отрицательно мотнула она головой. Вы пойдете первым, профессор, толкнул его в направлении мрачной дыры Поттер. Ты уверен, Гарри? Дрожал у Грингер голос. Может, нам и правда лучше позвать подмогу? Нет времени, отрезал он, и видя, что Локхарт не торопится прыгать, с силой пнул его под задницу. Поскользнулся тот и улетел головой вниз. «А-а-а-а! Помогите!» Слышался его крик, а потом шмяк и тишина. Я прибалдел. Вот Поттер чокнутый, даже с неким уважением окинул я его фигуру взглядом. «Как думаете, он живой?» Перепугался Лонгботтом. Да и сам Гарри был сам не свой. «Да», — выдохнул он, перестав прислушиваться. «Ворочается», — уверенно кивнул он, взяв себя в руки, и прыгнул следом. Потом, переглянувшись в дырку, сиганули Гермиона и чуть замешкавшийся Невилл. «Бабушка меня убьет», — успел он сказать, прежде чем прыгнуть, зажмурившись. Обождав минуту, прыгнул и я. Поторопившись, проскочив мимо последыша, сброшенной кожи змеи, я как раз успел к тому моменту, как хитрый Локхарт выхватил палочку у раззявы Невилла и, обезоружив ребят, вещал, что он с ними сделает. Надеяться, что палочка Лонгботтома сломана и удар вернется владельцу, было бы глупо. Проработал я за полгода планы на все случаи жизни и начал действовать. Взмах, взмах, взмах. Невербально бросил я 3 заклятия подряд, слившиеся в одно. Не зря тренировался. Прогремел взрыв, вспышка света, Локхарт валится без сознания, а потолок обрушивается, разделяя меня с Гарри и Невилла с Гермионой, стеной. «Гарри!» — закричала Гермиона, беспокоясь за друга. «Гарри, я здесь, я в порядке», — подошел он к стене, весь в пыли и с треснувшими очками на переносице. Его палочка валялась рядом. «Спасибо за это мне», — поднял он ее и огладил, попробовав пробить завал бомбардой, но не смог. Не зря я наложил на него дополнительную защиту. Теперь только ручками ковыряться. Поглядывая то на препятствие, то на люк, искусно инкрустированный змеями за спиной, он решился. «Я пойду вперед», — крикнул он. «А вы пока разбирайте завал». «Нет, Гарри», — выкрикнула возмущенная Гермиона. «Жди нас». «Понял, Гарри, Гарри», — уже шептал избранный. «Откройся на серпентарга», — вспыхнули рубиновые глаза змеи на люке, и он открылся. «Ну, здравствуй», — уже встречал его тот, кого нельзя называть. «Кто ты?» — направил на него палочку Гарри. «Говори, я Том», — улыбнулся призрак. «Том Марвел Ридл». Стоять и слушать их болтовню мне было неинтересно. Обошел я их сторонкой и подошел к Джинни, лежащей на холодном полу без движения. «Потерпи», — Погладил я ее по лицу. Еще чуть-чуть осталось. Братик, на миг приоткрыла она глаза, улыбнувшись, и снова потеряла сознание. Проклятая черная тетрадь лежала рядом. Наговорившись, темный лорд вызвал Василиска, и пошла жара. Спрятался я за колонной, не желая попадать под атаку десятиметрового змея толщиной с трубу тысячник. Пока есть время, направил палочку на змеюку, зажмурился и начал зачитывать речитатив заклинания. «Все или ничего, ставлю я на кон. Победит сильнейший, дабы жил он, кровью, разумом, душой. Все твое, мое, все мое, твое». Прорезал я ножом ладошку, наблюдая, как кровь падает на пол и впитывается в него. Затянулась рана. Ритуал начат. Осталось только закончить его на своих условиях. Выжидал я момент. Гулко бухало сердце в груди. Ридл гадина что-то заметил и начал оглядываться. Полетели с его палочки заклятия, но меня еще не нашли. Тут во вспышке огня появилась птичка Дамблдора, кинула в руки опешившего Гарри распределяющую шляпу и стала клевать Василиска в глаза, не обращая на нее внимания. «Убей мальчишку», — шипел темный лорд. «Ориентируйся по запаху», — подсказал он змею без глаз. Все-таки выклевала их птица. Открыв глаза, я подобрался ближе и стал ждать. Прыжок. Ударила змея Гарри, всадив в него клык, и он отлет к стене. Остался меч Гриффиндора, что был до этого в его руке в глазнице змея. Дергался он в предсмертных конвульсиях и шипел. «Ты из ша-ша-ша-ша-ша». Капал яд из его пасти, проедая камень. «Я же не оплошал», всадил я одно единственное сико в раскрытую пасть Василиска, и он, наконец, замолчал. Ритуал был завершен. Почувствовал я, как мое тело наполняет некая сила, сжимая ядро в груди, шаря голове и ломая кости. Упал я полневилых терпеть такую боль, и содрогался в конвульсиях, держа рот на замке. Больно, больно, больно, разрывалась голова на куски, хотел я кричать, но не смел. Крошились у меня зубы, так сильно сжал я челюсти. Сильный крик легко пробьется через наложенное на меня маскировочное, а Волан-де-Морт и так обеспокоенный, точно меня заметит. Скреб я руками по полу, ломая ногти, но не издавал ни звука. Пока я так валялся, блювал и истекал кровью из глаз, рта и ушей, Феникс накапал слез на рану Гарри, и тот воспрял духом. «Что ты делаешь?» – обеспокоился лорд, когда мальчишка вырвал клык Василиска, обернув его своей порванной мантией, и подошел к дневнику. «Нет!» – закричал он, когда тетрадь была зверски протыкана зубом. Проявлялись раны на Волан-де-Морте в виде прорех в призрачном теле, истекающих тьмой. «Поттер, тварь! А-а-а-а!» Завизжал он, как свинья после пятого удара, и натурально взорвался, наполнив воздух запахами тлена, разложения и тухлых яиц. Наблюдал я за этим краем глаза. «Вонючка, лорд!» — хмыкнул я негромко, сплюнув еще одну порцию темной, вязкой крови изо рта. На этом все закончилось, перестали мучить меня боли, а кости встали на место. Не смело начал я вставать, пошатываясь. «Рон», — очнулась сестра, моргая и приподнимая голову. «Нет, это я, Гарри», — поспешил он к ней. «Гарри», — непонимающе осматривалась она. «Да, пойдем отсюда», — еле поднял этот хлюпик мою сестру и поспешил убраться отсюда, не забыв подхватить дневник. «Гарри Джеймс Поттер», — услышал я разъяренный голос Гермионы из коридора. «Как ты посмел нас сбросить?» «Да как ты?» Начали удаляться голоса, пока я стоял, облокотившись на Василиска, и обозревал фронт работ. Это надолго. Достал я набор серебряных, золотых и костяных ножей, разложив их по полу, открыл на нужной странице книгу Макнира и приступил к разделке туши. Слабость в теле быстро уходила. Кровь, шкура, яд, легкие, язык, желудок и мозг. Все пригодится, распределял я по банкам органы, ползая по змее с высунутым от усердия языком. Галлионы, галлионы, галлионы. Скрупулезно вырезал я все, что стоит денег. Благодаря магии и некоторым специфическим заклинаниям работа шла быстро. Закончил я через пару часов. Остался на месте змей только кровавый след, который был испарен мною Эваниска. Выползки, которых набралось целых 5 штук, тоже были хозяйственно собраны. Оставшиеся несколько часов до рассвета я обследовал тайную комнату. Шипел «откройся» на все, что видел. Вроде даже получалось, и пытался найти что полезное. Зря, бесполезно потратил я несколько часов жизни. Как оказалось, тайная комната — это всего лишь террариум. Дом, для любимой змейки основателя факультета хитрых, Салазара Слизерина, покинул я мрачное место, как и пришел, закрыв за собой и люк, и проход.